стою, машу ему как другу. Хочется мне думать про него, будто улетает он не к югу, а в долину детства моего. Пусть над нашей школой он покружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушаем.